В образовавшиеся проемы взвились летающие лодки, огромные, сверкающие чистыми стеклами, выкрашенные в синий и золотой геральдические цвета императора. Их было много, десятки. Они взмывали вертикально вверх, неслись в одном направлении, и не было им конца. «Влипли, кажется», — бесстрастно сказал Стахеев. «Туда, господа!» — Маевский показывал куда-то вправо. Видя, что его не понимают, он досадливо взвыл, зачастил. «Там полно автомобилей, здешних, самобеглых повозок. Мы на них катались ночью. Это любимая забава пьяной золотой молодежи. Ну что вы стоите? Бегом!» Поручик со Стахеевым кинулись вслед за ним, не особенно и рассуждая, ведомые теми же инстинктами. Шарахнулись, едва же не угодив под копыта взбесившегося коня, продрались сквозь живую изгородь, пронеслись по аллее. И действительно оказались на незнакомом дворе, где стояли рядами самобеглые повозки, судя по виду, явно приспособленные для перевозки не людей, а грузов. Здесь, надо полагать, размещались всевозможные службы. Угол ближайшего здания обрушился, ни единого человека не видно. С разбегу запрыгнув на обручик, Маевский лихорадочно принялся что-то дергать и нажимать. Захохотал в голос. «А, заработало. Это еще проще, чем «Жигули». Точно вам говорю. Живо!» Поручик и Стахеев вскарабкались на кожаную скамейку рядом с ним. Заорав торжествующе, Маевский потянул еще какие-то рычаги, и повозка рывком стронулась с места. Помчалась по широкой аллее, вылетела в распахнутые ворота. Кажется, ее пару раз подбросило так, словно земля опять начала содрогаться. Поручик уцепился за какой-то железный полукруг. Не было ни мыслей, ни чувств, только стояла перед глазами куча каменных брусьев, обрушившаяся на усмирявшую коня девушку. Над головой расплывалась уже почти на полнеба черная дымная полоса. Особых разрушений в городе поручик не увидел, но там и сям упавшие балконы, обрушившиеся стены, провалившиеся крыши, перекосившиеся уличные фонари. Великий змей рухнул и лежал сейчас на траве, разбившись на несколько кусков. Маевский то и дело круто сворачивал, объезжая груды камня и выскочивших посреди улицы людей. По улице метались охваченные слепой паникой толпы, вопли неслись отовсюду. Широкие мощенные дорожки, правильные квадраты, замыкавшие зеленые лужайки с летающими лодками. Их осталось половину меньше возле, многих суетились люди. Вот одна вертикально ушла в небо, и еще одна, и еще. Он задержался у распахнутой дверцы, глядя на город. С той стороны, куда спустился болид, над горизонтом вставала черная стена, поднимаясь на глазах все выше и выше, заволакивая небо, словно дым от пожарища, но его размеры должны быть таковы, что жуть берет. Без всяких церемоний Стахеев ухватил его за ворот и буквально зашвырнул внутрь, кажется, добавив кулаком по загривку. Захлопнув дверцу, прыгнул в кресло, земля словно провалилась вниз. Они взлетели, едва не столкнувшись с другой лодкой. Сжав губы, полковник манипулировал рычагами. Черная пелена распространялась все шире и выше, полностью накрыв небо над городом. «Наверное, в такие минуты сидеют». Теперь от них ровным счетом ничего не зависело. Они могли только лететь по прямой, направляясь к заброшенной вилле. Полковнику, по крайней мере, нашлось занятие. Он управлял лодкой, а они с Маевским сгорбились в креслах, подавленные, равнодушно глядя вниз, где равнина порой ходила волнами, словно взбалмученное море, а со скальных отрогов рушились каменные лавины. Черный дым, казалось, почти что не уступает им в скорости. Он распространялся, поглощая небесную лазурь, и на землю ложилась густая тень, напоминавшая ту смертную из Библии. Рушились горы, ходуном ходила земля. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Неожиданно всплыло в голове у поручика, и он горько покривил губы. Мысли ворочались вяло, уныло. Он подумал, что гора, на которой стояла вилла, тоже могла уже рухнуть, погребя под обломками карету. Но это не вызвало ни страха, ни даже тревоги. Какое-то странное равнодушие охватило его. Он ничего не ждал, ничего не боялся и ни на что не надеялся. Просто сидел, сгорбившись в мягком кресле, безразлично глядя за борт. Когда лодка пошла вниз, он отстраненно отметил, что местность изменилась. Часть горы с лесом обрушилась вниз, но и вилла уцелела, и стоявшая подаль целёхонькая карета. Всего-то сажени 3-4 отделяло ее от обрыва, сверкавшего свежеотломленным камнем.